Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему предлагаешь сегодня разобрать? Некоторые люди пытаются вспомнить прошлые жизни, либо же узнать о том, что их ждет в будущем. Вот давай с тобой разберем тему, почему от большинства людей закрыто прошлое и будущее, и стоит ли это дело как-то принудительно открывать. Да, хорошую темку поднимаешь, но на самом деле эти темы мы разбирали уже неоднократно в разных передачах. Где-то более подробно касались, где-то так поверхностно, но суть в том, что об этом разговоры уже были. И плюс ко всему подробно разбиралось это, насколько я помню, на семинаре «Управление судьбой». Там вот 6 часов семинар идет, и эта тема одна из подтем в этом семинаре. Поэтому вот я не знаю, с какой стороны теперь подойти к ней, потому что 6 часов, наверное, это многовато для этой передачи, а повторять то, что уже было сказано, смысла нет. Может быть, мы какую-то возьмем подтемочку в этой подтемочке для того, чтобы разобрать. Ну вот я даже не знаю, с какой стороны подойти. Почему закрывается память? Ну, об этом было сказано. Стоит ли ее раскрывать, как вот ты задал вопрос? Может быть, тогда вот как-то об этом подумать? Я думаю, именно так. Причем желательно нам какие-то попроще примеры с тобой приводить, чтобы, ну, было понятно, так сказать, большинству. Ну, а мудрые и так все знают. Давай тогда будем рассуждать вот с какой точки зрения. Если человек не готов к Олимпийским играм, ну, к примеру, 200-метровочку, он не готов пробежать, как вот тот самый ямайковский чемпион, который уже несколько лет на Олимпийских играх показывает непревзойденную скорость, никто его догнать не может на 200-метровке. Не помню, как его зовут, но не в этом дело. То в этом случае стоит ли его выставлять на Олимпийские игры? Нужно ли ему самому стремиться на Олимпийские игры попасть? Если он не готов, если он просто вот сидит так, смотрит по телевизору, как проходят эти самые Олимпийские игры, смотрит на этого веселого дядьку, который делал так вот в желтой майке, и говорит: «О, я тоже так хочу, я тоже так могу». Ну и на Олимпийские игры стоит ли ему вот с таким ощущением, что он может и хочет выступать? Как ты думаешь, вот посылать его туда стоит? И побывать, как это, если у него цель просто там побывать, то, конечно, может и стоит. А вот если все-таки цель победить в том вот именно состязании, то рановато. Хорошо, но даже если он заявит себя как такой человек, который способен обогнать вот этого скорохода, как ты думаешь, его возьмут вообще в олимпийскую сборную? Вот просто так, потому что он пришел, сказал: «Я хороший, я чувствую, что я победю, и вот возьмите меня с собой». Мне нравится эта передача, она напоминает, когда с детьми играют и говорят: «Давайте, дети, угадаем животное. Ноля начинается, ногушка заканчивается». В общем, мой вариант — нет. Ух ты! Ну, ты же просил попроще варианты, поэтому попроще мы с тобой двигаемся. Итак, мы с тобой вот обоюдно понимаем, что на Олимпийские игры берут не просто по желанию, а еще и по возможностям, когда человек готов, вот реально готов выложиться на дистанции и взять золото, серебро, бронзу, ну или хотя бы в десяточку уложиться. А теперь представим, давай, с тобой ту же самую ситуацию в жизни, которая еще намного серьезнее, нежели чем Олимпийские игры, которые раз в 4 года проходят. Ведь вот ты родился в этом мире, и ты в этом мире себя будешь показывать независимо, проходят Олимпийские игры, не проходят. Жизнь, она вот постоянно идет. И если в этой жизни ты себя показываешь как какой-то несостоявшийся неудачник, то в этом случае вопрос: а перед тобой, как перед неудачником, будет ли раскрываться все, что нужно в этой жизни для тебя, что, вернее, возможно в этой жизни для тебя? Так, значит, первый ответ был такой, второй... Наверное, нет. Опять мы с тобой схожи в этом деле. Конечно же, если человек не готов проявить все, что ему возможно, ну просто вот он не готов, то в том случае, с какой стати перед ним это будет раскрываться, с какой стати его будут выставлять на дистанцию, в конце которой будет призовое какое-то место светить, медалька, дипломчик или еще что-то. Конечно же, нет. Жизнь наша очень интересна. Все раскрывается только тогда, когда человек готов это воспринять, проявить, применить и так далее. Поэтому сколько ни пытайся раскрыть какие-то сверхвозможности у человека, память, либо что-то еще, если человек не готов, ничего раскрываться не будет. Я часто езжу на различные мероприятия, где сидят такие интересные люди, которые пришли что-то познавать, какой-то внутренний свой мир раскрывать или еще что-то. И видя уровень готовности, я понимаю, что многие просто-напросто теряют здесь время. Вот просто теряют время. Но не дошли они еще до того уровня понимания, готовности, чтобы раскрыть себе вот эти самые возможности, за которыми они пришли. Да, кто-то сможет сказать, ну они же пришли как раз для того, чтобы их раскрывать. Ну, конечно же. Но даже надо быть готовым для того, чтобы подготавливать себя, уж извините за такой каламбур, вот к этому самому. Многие же люди приходят на эти мероприятия не с точки зрения того, что давайте-ка я сейчас поработаю над собой, а с точки зрения того, что гуру, учитель, я к тебе пришел, дай-ка мне вот это все, что я хочу. Вот давай, включи там энергетику у меня, знания, шишковидную железу, там еще какую-то железу, свои пространственные тела, и все. И вот они сидят, слушают там по несколько часов всяких интересных людей, а на выходе ничего. Вот что ты скажешь, встречался ли ты с такими собраниями, такими людьми? Можно я дополню те вот пояснения? Мне интересно, со мной происходит такая, как это, пока местами неуправляемая шизофрения, но когда мы к какой-то передаче готовимся, какие-то приходят такие, ну, жизненные ситуации, которые желательно бы пояснить, может, кому пользу принесут. Ну, во-первых, значит, отвлекусь и скажу, у нас уже была передача с Алексеем, называлась она «Как открыть третий глаз». И там мы, в общем, разбирали, то есть, вот о таких вот супер-пупер способностях, которые люди хотят открыть вот в настоящее время, чтобы они у них работали, мониторили ситуацию. Ну и, соответственно, плюсы и минусы того, если это все откроется, а закрывать ты это дело не умеешь. Теперь немного примитивно к нашей ситуации. Ну, тебе отвечу на вопрос, что я видел, и не только видел, почему. Я сам любил лазить по вот этим вот кружкам, чтобы мне по волшебному вот это щелчку прилетела фея или там гуру-гурыч, и бац, и мне все сразу открыл, за меня все сделал, и причем не как это Вовка в 30-м царстве, а чтоб я еще поел, не, а то там двое из ларца сами ели. Так вот, про нашу ситуацию, про прошлое пример приведу. Вот, чтобы этот пример разобрать, давайте посмотрим события, которые были в этой нашей жизни в прошлом. И вы заметите, что бывают такие ситуации, которые в корне меняют наше отношение к какому-то человеку. Бывает даже вот к очень близкому человеку. Даже есть пословица «от любви до ненависти один шаг». То есть вот еще там вчера или сегодня мы его любили, но сегодня этот человек сделал какую-то вот, ну, прям пакость, припакость, и все, собственно. Прошла любовь, завяли помидоры. А теперь как бы параллельку проведу про прошлое, что бывает, когда мы начинаем прошлое видеть. Есть у меня одна знакомая, которая Всевышний, там Бог, Аллах, Творец, в общем, там много вариантов, может туда добавлять. В общем, кто все создал, вот он и на определенном этапе начал включать возможность просматривать предыдущее воплощение. Но перед этим немножко предыстория. У нее в этой жизни, значит, с мужем трудно, в общем, все проходит. И как бы достается ей от мужа. И она, соответственно, молилась боженьке своему, что, мол, муж такой-сякой, нафига мне такой муж? Я такая хорошая, он такой плохой. Ну, в общем, на определенном этапе показал ей боженька или там его заместители предыдущее ее воплощение. И оказалось, а в прошлом воплощении муж был хороший, а она плохая. И вот она ходила после этого там по всем этим заведениям, которые посреднические услуги оказывают для связи с Богом, ставила всякие свечки там и молилась, что я была там плохая-плохая, прости меня, боженька, это муж, что у меня хорошая, я плохая. Ходила-ходила, молилась-молилась, ей показали предыдущую жизнь. Оказалось, там все еще жестче. Она прям хорошая, прихорошая, а муж плохой, приплохой. В общем, опять она... В общем, по-моему, после третьего раза ей объяснили, слушай, тебе не надоело заниматься ерундой? В общем, Если ты любишь вот такие вот издевательства над собой, ну ты так и скажи тогда. А если ты все-таки хочешь как бы задуматься, что тут маленько в другом смысл-то, а не просто лазить, то есть вот когда мы неподготовленно лезем куда-то, пусть даже как бы считаем, что мы уверены, что мы подготовлены, то может вот такие ситуации происходить, когда человек, который в этой жизни вроде нам близок, дорог, но если нам показать, что иногда вот он был как-то к нам, ну, не всегда добрый, хорош, то в этой жизни это может серьезно навредить. Ну вот как минимум даже такую, разбирая ситуацию, мы видим, что до определенного этапа лучше прошлое нам не показывать. Если ты хочешь что-то добавить, добавляй. Если нет, я еще про будущее маленько хотел бы добавить. Добавляй. А про будущее другой пример. То есть такая ситуация, мы что-то узнаем о будущем, и там нам показывают, что с нами произойдет что-то. Ну, то есть нам придется проходить какие-то серьезные трудности, серьезные испытания. И может случиться так, что человек, увидя то, в какую трудную ситуацию он в итоге попадет, у него руки опустятся, он, соответственно, ничего как бы не будет предпринимать, и эта ситуация действительно его настигнет, и может даже по более жесткому сценарию. Ведь на самом деле предполагается, это уже Алексей как раз в своих семинарах упоминает, их много, и смотрите лучше последовательно. И там как раз будет суть того, что когда мы идем по своему предназначению, по своей судьбе, получаем нужные нам уроки, пусть они даже трудные, но они нас делают лучше. То есть это как бы такое занятие спортом, то есть тяжелая физнагрузка, но она нас не убивает, она нас усиливает. А вот если же мы не готовимся и пытаемся убежать, избежать, не делать ничего, а эту точку нам необходимо обязательно пройти, то прохождение этой ситуации будет очень жестким. И поэтому, если человек неподготовленный увидит свое будущее, где ему предстоят серьезные трудности, он может вот это время, которое предназначено для того, чтобы подготовиться и пройти эти трудности минимально, с минимальным для себя ущербом, просто, ну, как это, в общем, использовать не по назначению, упустить. Вот. И второй вариант. Если нам покажут, что вот прям в будущем мы будем прям такие вот святые-пресвятые, мудрые-премудрые, или там, ну, в общем, там вариантов много, кому там на это нравится, кого там богатые-пребогатые, или там влиятельные-привлиятельные, ну, в общем, каждый может копнуть внутрь себя и там найти какой-то вот такой крючок, замануху, который прям вот для него вот это, наверное, самое-самое, что желательно бы случилось. И бац, ему говорят, что вот такое-то случится, через какое-то время ты вот таким станешь. Так вот, опять же, можно все вот это время до того, которое должно случиться, потратить не на то, потому что прежде чем, чтобы то случилось, опять же, смотрите, слушайте, вникайте в семинары, которые вот Алексей Орлов преподает, и увидите, что если человек попробует обойти как-то, откупиться от того, что ему 100% нужно по жизни пройти, да, то есть от своих вот этих роков, узловых точек, то тогда при серьезном отклонении от точки его просто спишут с этого воплощения, и до того радужного светлого будущего он не найдет. То есть что один вариант, что второй для неподготовленного сознания может иметь плачевные результаты. Как-то так. Хорошо. Так еще есть другие варианты продолжения. Надо понимать, что будущее иногда показывают с несколькими вариантами происходящего, возможных происхождений. Первое – это моделирование, когда эта модель дается, и показания никак, кроме вот такого пути, у тебя нет. Это моделирование. Второй вариант – это предупреждение, что это возможно. А теперь сделай выводы для того, чтобы эту модель проработать и чтобы она не случилась. Естественно, здесь нужно включать здравомыслие, которое развивается по тем самым вот направлениям, о которых мы говорили. Это мне выгодно-невыгодно, это выгодно-невыгодно моей семье, моему роду, обществу, миру и так далее. Вот эти вот компоненты, когда вместе складываются, то это все хорошо, замечательно. Так вот. Когда идет указание, то есть моделирование, вот модель, и ты обязан ее, как инструкция, вот обязан ее выполнить, программа действия, это одно. никуда не денешься, необходимо ее сделать. А когда идет показ возможного варианта, то это совершенно другое. Но надо учитывать, что есть разные уровни восприятия этого мира и взаимодействия с этим миром, которые зависят от уровней готовности принимать этот мир, от уровня развития и взращивания своей сущности и всего того, что с этой сущностью связано. То, что называется славяно-русской варностью и какими-то общественными уровнями понимания этого мира и уровней сознания. Об этом тоже неоднократно уже проводились какие-то встречи, снимались передачи, семинары. И вот если человек находится на начальном этапе своего развития, то в этом случае большинство вещих снов, каких-то видений, предсказаний связаны с тем, что он обязан это выполнить. Но чем выше поднимается уровень его сознания, понимания, сущностного роста, тем более эти предсказания становятся всего лишь навсего вариантом, который человек может принять, либо не принять, исполнить, либо изменить. В зависимости от того, какой уровень сознания, осознанности, роста опыта и прочее сущности и всего того, что с ней связано, тем больше это либо как указующее, жесткое, либо как всего лишь навсего предсказуемое. Что вот предсказуемо, что если я пойду прямо, там будет какой-нибудь там камешек, я об него могу споткнуться, упаду, разобью себе голову, либо что-то сломаю. Но ведь я могу и так не сделать. Я могу этот камушек обойти, и передо мной просто представление о том, что этот камень есть на пути. А теперь за мной выбор – натыкаться на него, либо не натыкаться. На первом уровне бытия, если видит человек, что он попадает на этот камень, ему дается возможность как-то сгруппироваться, отработать падение, столкновение с этим камнем. Ну, катится на велосипеде, да, ему раз, через 10 метров будет камень. Ух ты, здорово, бабамс! Ну, а дальше в полете группируемся и проверяем, как, насколько мы к этому были подготовлены. Ну, и дальше велосипед с восьмеркой тащим на себе. А тот, у кого уровень более высокий, и он видит, что есть камень, и один из вариантов падения – с сломкой велосипеда, то в этом случае он изменяет пространственное свое расположение, временное расположение, и он на велосипеде объезжает этот камень. Ну, либо тормозит перед ним. Вот четвертый уровень, самый высокий, когда человек распоряжается тем, что ему идет. А самый начальный – это когда он только исполняет то, что ему предложено, то, что положено, и в виде программы пришло. Так что вот это нужно все нам учитывать. Исходя из этого, для большинства людей закрываются предсказания не потому, что они плохие, а потому, что находятся на каком-то уровне социальном, то есть общественном, либо взращивание своего духовного, душевного, сущностного начала, опыта, ну или какие-то условия там, например, его окружают, что он не готов их изменить. Но они настолько тяжелы, что если будет ему это явлено, он испугается и неизвестно, что дальше будет делать. Вот о чем ты как раз и говорил. Так что все эти моменты необходимо учитывать. И учтя их, можно только после этого делать какие-то выводы о том, на каком уровне ты находишься, почему ему предсказания идут, не идут, почему он видит, не видит и воспринимает, не воспринимает информацию. Естественно, по поводу приема информации тоже надо учитывать. Многие сейчас пытаются какие-то там вещи, сны в себе раскрывать, сновидения и прочее-прочее, какие-то там еще что-то в себе. Сейчас там вариантов много названий. Но ведь надо понимать, еще если человек незрелый, и он отталкивается от своей хочушки, где у него есть страх и гордыня, то в этом случае он все видения будет перестраивать, исходя из того, как он это представляет, как он это хочет. И тогда то, что он будет даже для себя принимать, я уже говорю, молчу про тех, кому он что-то там может принимать, да, вот там предсказывать, он все будет перевирать, и впрок это может не пойти, потому что он не способен будет принимать целостно эту картину, как она есть, а будет пытаться увидеть ее такой, какой он хочет увидеть. Вот это очень важно. Вот почему большинству людей на сегодняшнем уровне их развития в нашем мире просто-напросто не дается вот это предсказание, это видение будущего, ну или видение прошлого. Потому что если он увидит, опять же, также прошлое свое, он начинает вопить, кричать: «Нет, это не я, так нечестно, я хороший, это они все плохие». Ну, понятно, зачем тебе это показывать, если ты правду не хочешь видеть? И будущее, и прошлое в этом случае скрыто. Но еще раз вернусь, чтобы так вот жирную черту провести. Будущее для биоробота – это программа. Он ее обязан выполнить. Для человека даже на первой стадии своего развития это всего лишь навсего предупреждение. И исходя из того, насколько вот он готов, не готов, он чуть-чуть может подправить, либо не может. Для человека, который находится на высшем уровне своего сознания, это не программа, это вариант развития событий, предупреждения. Вот это должно отложиться конкретно, четко в головах у каждого из нас, чтобы мы понимали, не все предсказания являются стопроцентными вот к исполнению, стопроцентными какими-то вот инструкциями к исполнению. Все зависит от множества факторов. Ну и естественно, еще тоже надо учитывать, встречая людей, которые возомнили себя великими провидцами, которые там предсказывают судьбы, рассказывают о том, что было у кого-то где-то там. А на самом деле это всего лишь навсего их воображение, которое они кому-то навязывают. Поэтому бойтесь всегда предсказателей и вещателей прошлого, потому что вы не знаете, насколько этот человек на самом деле является предсказателем либо вещателем. Вполне возможно, это всего лишь навсего его больная фантазия, которую он проявляет только из-за того, что вы ему нравитесь либо не нравитесь, а нагавкала на него собака соседская или не нагавкала, а там у женщины суп там пересолен, либо мужчина там себе молотком по пальцу долбанул. Эти все моменты для человека очень важны, и поэтому вы не можете знать, в каком состоянии находится тот, который берется вам что-то предсказывать. А раз так, задайте себе вопрос, стоит ли ему вот так вот верить, доверять. Ведь если вы доверились ему, то в этом случае тогда вы уже эту установку приняли, а раз приняли, она будет давлеть на вас и будет вами в полной мере либо частично управлять. И тогда, скорее всего, если вы приняли эту установку, а у вас совершенно другое было, вы будете как овечка на привязи идти в эту ситуацию, которую вам рассказал человек, потому что вы будете смотреть, ну где она? Вот водители знают прекрасно такую особенность. Куда смотрит человек, туда его машина начинает двигаться. Вот, к примеру, он смотрит на обочину, и там кочки какие-то, и большинство водителей, особенно неопытные, почему-то к этой обочине начинают сворачивать. Если он смотрит на встречную линию, то так или иначе он будет ближе и ближе прижиматься к этой встречной линии. А если человек смотрит спокойно на обстановку на дороге, он будет ехать так, как нужно ехать. Потому что он будет смотреть чуть-чуть дальше, а не концентрироваться вот то, что перед колесами или перед капотом или перед бампером находится там в 20-30, может быть, там 40 метрах на большой скорости. Это очень маленькое расстояние. То же самое здесь. Если вы увлеклись этой идеей, она заняла вас, то вы в пространстве создаете условия для того, чтобы эта идея проявилась в этом пространстве. Вы себя втягиваете как воронку в это пространство. Поэтому еще раз, будьте очень осторожны, идя к какой-то гадалке, к какому-то там ведуну, жрецу, кому угодно, кто занимается предсказанием прошлых вашей жизни и того, что вас ожидает. Самое дорогое, что у вас есть на сегодняшний момент, вот самое дорогое, это ваше тело, ваша жизнь, ваши близкие и то, что вам предстоит выполнить. А теперь вопрос. Вы самое дорогое способны кому-то доверить? Вы желаете доверить? Вы хотите доверить? Ну, давайте простой эксперимент проведем. Вот возьмите, например, там свой кошелек, в котором лежат все ваши деньги. И вот выйдите на улицу и доверьте первому встречному человеку, который вам как-то вот симпатизирует, вот симпатию вас вызывает. То есть скажи, подержи мой кошелечек, пожалуйста. Здесь все-все-все мои деньги, карточки, ключи там в этом кошельке лежат, от машины, от квартиры. Вот все, что есть. Документы сюда я положил, там сумочку какую-нибудь. На, подержи. Я тут пока схожу, мне надо там в магазинчик, там, либо встретиться с кем-то, либо еще куда-нибудь. Ну, не знаю, там погулять. Вы, наверное, не будете так делать. Потому что это безрассудство называется. Первому встречному нельзя такие вещи доверять. А теперь представьте, что первому встречному, который просто вам симпатичен, либо про которого кто-то вам сказал, непонятно с какой целью, вы доверяете еще больше по важности, чем вот этот кошелек с деньгами. Деньги, ладно, вы сперли, потом еще заработаете, кто-то там вам одолжит, либо подарит. Это все решаемо, это все восстановимо. А если вы свою жизнь доверяете проходимцу, если вы доверяетесь только тому, кто важно надувает щеки, закатывает глаза или что-то там еще делает, как фокуснику, что дальше-то будет? Вот это я прошу всех учитывать. Обязательно. Иначе будет очень-очень печально. Ну, надеюсь, все-таки люди будут смотреть не на то, как мы выглядим, а на ту информацию, которую доносим, особенно которая приходит через вот этого нашего всероссийского и всеславянского Дедушку Мороза. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь такие интересные темы. Единственное, как-то ты меня уже Дед Морозом там всероссийским кем-то еще называешь, и я уже начинаю плутаться в том, кто же я есть на самом деле. Скорее всего, мне придется пересмотреть мультик про цыпленка, который там пел «Надо в дорогу, дорогу, дорогу мне торопиться, надо узнать, надо понять, что я за птица». Я уже начинаю, честно говоря, так это задумываться. Может быть, я слишком много чего сделал, что ты меня так часто хвалишь, и пора отсюда сваливать. Либо ты с какой-то целью там меня подхваливаешь, чтобы что-то такое там для себя ухватить. Перестань это делать. Зачем? Друзья, напоминаю, что вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым.